В людях, которых сильно и постоянно занимает одна мысль или одна страсть, заметно что-то общее, какое-то внешнее сходство в обращении, как бы ни были, впрочем, различны их качества, способности, положение в свете и воспитание. Чем более я наблюдал за Радиловым, тем более мне казалось, что он принадлежал к числу таких людей. Он говорил о хозяйстве, об урожае, покосе, о войне, уездных сплетнях и близких выборах. Говорил без принуждения, даже с участием, но вдруг вздыхал и опускался в кресло, как человек, утомленный тяжкой работой, проводил рукой по лицу. Вся душа его добрая и теплая, казалось, была проникнута насквозь, присыщена одним чувством. Меня поразило уже то, что я не мог в нем открыть страсти ни к еде, ни к вину, ни к охоте, ни к курским соловьям, ни к голубям, страдающим падучей болезнью, ни к русской литературе, ни к иноходцам, ни к венгеркам, ни к карточной и бильярдной игре, ни к танцевальным вечерам, ни к поездкам в губернские и столичные города, ни к бумажным фабрикам и свеклосахарным заводам, ни к раскрашенным беседкам, ни к чаю, ни к доведенным до разврата пристяжным, ни даже к толстым кучерам, подпоясанным под самыми мышками, к тем великолепным кучерам, у которых Бог знает почему от каждого движения шеи глаза косятся и лезут вон. «Что же это за помещик, наконец?» — думал я. А между тем он вовсе не прикидывался человеком мрачным и своею судьбою недовольным. Напротив, от него так и веяло неразборчивым благоволением, радушьем и почти обидной готовностью сближения с каждым встречным и поперечным. Правда, вы в то же самое время чувствовали, что подружиться, действительно сблизиться, он ни с кем не мог. И не мог не от того, что вообще не нуждался в других людях, а от того, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь в Радилова, я никак не мог себе представить его счастливым ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцем он тоже не был, но в его взоре, в улыбке, во всем его существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное, именно таилось. Так, кажется, и хотелось бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, в нем иногда высказывался помещик и степняк, но человек он все-таки был славный. Мы начали было толковать с ним о новом уездном предводителе, как вдруг у двери раздался голос Ольги: «Чай готов». Мы пошли в гостиную. Федор Михеевич по-прежнему сидел в своем уголку между окошком и дверью, скромно подобрав ноги. Мать Радилова вязала чулок. Сквозь открытые окна из саду веяло осенней свежестью и запахом яблоков. Ольга хлопотливо разливала чай. Я с большим вниманием смотрел на нее теперь, чем за обедом. Она говорила очень мало, как вообще все уездные девицы, но в ней, по крайней мере, я не замечал желания сказать что-нибудь хорошее, вместе с мучительным чувством пустоты и бессилия. Она не вздыхала, словно от избытка неизъяснимых ощущений, не закатывала глаза под лоб, не улыбалась мечтательно и неопределенно. Она глядела спокойно и равнодушно, как человек, который отдыхает от большого счастья или от большой тревоги. Ее походка, ее движения были решительны и свободны. Она мне очень нравилась. Мы с Радиловым опять разговорились. Я уже не помню, каким путем мы дошли до известного замечания, как часто самые ничтожные вещи производят большее впечатление на людей, чем самые важные. «Да», — промолвил Радилов, — «это я испытал на себе. Я, вы знаете, был женат, Недолго, 3 года. Моя жена умерла от родов.